Глава 4. Князь Азарьев вышел в сопровождении целого отряда охраны. Сразу видно — большая шишка. Анастасия отлично это понимала и прямо-таки расстаралась, приветствуя нежданного гостя. Тут же погнала поваров готовить угощение, даже отложила заботы о сборах. Я надеялся, что меня эта хрень не коснется, но Азарьев сам захотел меня увидеть, поэтому пришлось наряжаться и спускаться в гостиную, где уже организовали небольшой фуршет. «А вот и он!» — воскликнул Август, когда я появился. «Чемпион его величества! К сожалению, не удалось сделать это вовремя, так что позволь пожать тебе руку сейчас. Ты показал настоящую стойкость духа». Признаюсь, было довольно приятно видеть кислые рожи Вороновых, когда он отдавал мне почести. Особенно Лена. Я не стал допытывать ее за ночное происшествие, но было забавно замечать, как она отводит взгляд и старается меня избегать. Но я прибыл не только по этому поводу. Азарьев подал сигнал своему помощнику, и тот протянул вытянутый дипломат, который до сих пор держал в руках. Заслуги победоносного сокола не забыты. Это личный подарок императора в честь очередной славной победы. Помощник раскрыл чемодан, и мы увидели украшенную золотом и драгоценными камнями саблю в искусных ножнах. Несмотря на парадный вид, я мог с уверенностью сказать, что это было полноценное боевое оружие. Азарьев взялся за ножны и вытащил клинок. Покрытое волнистым узором лезвие с красноватым отсветом сверкнуло в воздухе. «Отличная работа самого Густава Штольца, придворного кузнеца», — заявил Август, держа саблю кверху. «Какой драгоценный подарок!» — воскликнула Анастасия, глядя на него так, будто он предназначался именно ей. Затем Август перевернул саблю в руке и протянул в нашу сторону рукоятью вперед. «Прошу!» Мы со Стасом одновременно выступили вперед, чем вызвали у Азарьева легкую усмешку. Что-то подсказывало, он специально сделал это. «Благодарю. Я первым успел выхватить саблю, чем заслужил прямо-таки пронзающие взгляды всех собравшихся. Из союзников у меня была только Мария». «Его светлость будет благодарен», — натужно улыбаясь, поклонилась Анастасия. Сабля действительно была сделана крайне искусно. Идеальный баланс, благодаря которому вес казался почти незаметным. Удобная рукоять. Чуть большеватая для моей руки, но и предназначалась она не для меня. Украшения скорее помогали его сохранить. Они мешались и не цеплялись, как это иногда бывало с парадными железками. Кромка лезвия, казалось, могла разрезать материю на расстоянии. Но все же мой собственный меч был лучше. «Держи», — я вручил саблю Стасу. Тот отчего-то так удивился, что без задней мысли принял ее, но не нашел, куда ее деть. И передал телохранителю. Кстати, я узнал таки имя этого телохранителя — Василий. И, кажется, Вася неровно дышал к Марии. Хотя та этого совершенно не замечала и вообще не факт, что интересовалась чем-то подобным. У меня, конечно, были мысли проверить, но лучше не смешивать работу и постель. Азарьеву устроили богатый приветственный обед, провели экскурсию по поместью, рассказали о великих предках рода. В общем, привечали дорогого гостя, как могли, пока я всеми силами следил за ним. Азарьев здесь, чтобы набрать компромат или выявить слабости. Или то и другое вместе взятые. Наш разлад со Стасом он уже прочухал. А если клан Чернобога был связан с ним не только через Залесского, то по поместью могли уже сейчас шлындать лазутчики. На всякий случай я отправил куницу на пару с котом патрулировать территорию. Мелкий засранец сопротивлялся, но пора приучать его к общественно полезной деятельности. Правда, никаких признаков вторжения не обнаружилось. Однако другая новость заставила меня чуть охренеть. «Я так понимаю, вы уже вовсю готовитесь к отправке ребят в академию?» — спросил Август уже к концу прогулки. «Да», — хихикнула Анастасия. «Извините за суету, сами понимаете, волнительное мероприятие». «Конечно, как же...» «Хм...» — он театрально задумался. «А мог бы я предложить вам небольшую помощь, чтобы чуть облегчить заботы и волнения?» «Помощь какую?» — спросила Эльвира. «Дело в том, что завтра я тоже направляюсь в академию частным экипажем. и мог бы прихватить ваших ребят с собой». «Ого, ничего себе! Частные рейсы могут лететь прямиком до конечной точки. Это сэкономит кучу времени и нервов, но...» «Зачем вы направляетесь туда, Август Эдуардович?» — спросил я. «О, дело в том...» — он хитро улыбнулся и сложной дружелюбностью посмотрел на меня. «На этот учебный год меня назначили директором Академии. Так что мы будем видеться довольно часто, юный чемпион». Меня будто холодной водой окатили, хотя я довольно старательно скрывал это. Азариев будет моим директором. Просто, мать твою, зашибись. Отказываться от предложения мы не стали. Зачем? Судя по всему, Азариев решил держать врага как можно ближе. То же стоило делать и мне. Мы отправились на самолете министерства. Он был хоть и транспортировочный, но вооруженный. С диких земель иногда долетали крылатые монстры, так что это было ради безопасности. А мне удалось поближе познакомиться с человеком, чьи планы я так старательно херил. «Уверен, Александр, вы станете одним из самых талантливых студентов Академии», — Август пытался расположить к себе и заставляя ослабить бдительность. «Благодарю. Но вы льстите». Я постарался изобразить немного смущения. Думаю, удалось вполне себе неплохо. «Нет, нет, нисколько. Все-таки Святополк считается одним из сильнейших студентов на своем курсе. По крайней мере, прошлогодний рейтинг говорит именно так. Но сомневаюсь, что это кардинально изменится». Похоже, к работе директора он готовился вполне серьезно, раз уж знал детали прошлого года. Или это касалось только Соколовых? «Думаю, кузен просто был не в лучшей форме», — вклинился Стас. Он явно завидовал мне, поэтому так неосторожно и довольно топорно пытался принизить в глазах других. «Возможно», — качнул головой Август. «Но удача — это тоже часть могущества. Не стоит сбрасывать ее со счетов». Стас не нашел, что ответить, и вместо этого глотнул кофе. Надо сказать, Азариев знал толк в кофе. Аромат разошелся по всему салону, а вкус был потрясающий. Чуть горьковатый, с небольшой приятной кислинкой. Я с искренним наслаждением потягивал горячий напиток из небольшой чашки. За иллюминатором проплывали бескрайние облака, очерченные розовыми контурами, и чистое небо над нами. «Могу я спросить кое-что?» — вдруг сказал Август. Похоже, компроматы он решил таки собирать через нас. Что ж, ожидаемо. Да, конечно. «Никак не выходит из головы ваша занятная история. Помню тот день, когда всю империю сотрясла новость о гибели первенца победоносного сокола. Это было очень печально для всех нас. Потом, конечно, ходили слухи, скажем, об отце, который не смирился. Да, но я в них не мог поверить. Хотя, признаюсь, поддерживал всей душой», — солгал Август. «Так вот». Он, не глядя, протянул пустой бокал из-под вина, и служанка шустро забрала его. «Какова же истина? Позвольте узнать». «Хм». Гаденыш решил рыть с самого начала. Мария, сидевшая на противоположном конце салона, с легкой тревогой взглянула на меня. Она знала и про кому, и про тьму, так что волновалась небезосновательно. Каждому студенту дозволялось взять с собой одного слугу. Чаще всего это были телохранители. Правила пребывания ограничивали действия слуг, но я решил все-таки не отказываться от возможности. Игорь Ермаков, который оправился после ран, тоже был кандидатурой на место телохранителя. Но я решил, что Мария будет куда лучше. А его оставили тренировать Петра и Софью. Младшим Соколовым требовалось много практики. Вася, который отправился со Стасом, был чрезвычайно этому рад. Сидел рядом с Марией с видом ребенка, которого заперли в магазине игрушек. Хм, а за это можно ведь и зацепиться. «Истина в том, — ответил я, — что мое состояние и правда было похоже на смерть. Только благодаря упорству отца и мастерству доктора Лейбера меня удалось вернуть к жизни. Вот и все». «Упорство и мастерство». Август будто смаковал эти слова. «Звучит хорошо. Может, включу это в свою приветственную речь». «Можно и мне тогда спросить?» «Раз уж под нас начали копать, стоит ответить тем же». «Конечно». «Почему вас назначили на должность директора?» «Прошлый не справлялся?» Август вдруг сбросил улыбку и состроил серьезное лицо. «Дело в том, ваша светлость...» Он взглянул на Стаса, будто раздумывая, стоит ли говорить. «Думаю, вам будет полезно это знать. Дело в том, что дикие земли в последнее время крайне нестабильны. Собственно, прорывы в Тверской области — это следствие. Министерство безопасности направило меня в качестве директора Академии, чтобы обеспечить лучший контроль над происходящим и, по возможности, выявить причины бедствий». Звучало правдоподобно. Особенно учитывая, что я точно знал о причинах нестабильности прорывов. Надо ли думать, что Соколовы рассматриваются как одна из причин этого? «Буду рад помочь, чем смогу», — кивнул я. Эстас чуть запоздало присоединился ко мне. Выглядел братишка немного сбитым с толку. Задумался. «Это хорошо. Думать полезно. Может, поумнеет и перестанет сопротивляться мне. Хотя это всего лишь наивные мечты». Академия уже бурлила жизнью. Многие студенты приезжали пораньше, чтобы освоиться до начала занятий, поэтому улицы были полны молодежи и их родителей. Сама академия представляла собой небольшой город с учебными корпусами в центре, спортивным стадионом на окраине и жилыми кварталами по округе. Учились здесь в основном дети аристократов, так что жилищные условия сильно отличались от обычных учебных заведений. Большинство студентов снимали квартиры или даже дома. У кого-то даже имелась собственность, и селились такие счастливчики туда, где поколениями проматывали студенческие будни их предки. Стас отправился вместе с Вороновыми занимать особняк, который арендовал Владислав. Он прибыл, можно сказать, на все готовенькое, и скоро должен был стартовать в гонке, которая официально началась. А мне пришлось искать, где перекантоваться. Поддержка рода закончилась с того момента, как я вышел из самолета. «У стены есть общаги», — с невинным видом издевалась Елена перед тем, как мы разминулись. «Контингент там не лучше, но зато вы точно потянете аренду, ваша светлость». Ядовитая змея. Надо было не прерывать ее той ночью, а заставить самой угодить в собственную ловушку. Слишком уж я милосердный. Слишком. Но отчасти она была права. На кармане у меня оставалась лишь небольшая сумма денег. В сумке еще хранились руда и демонические ингредиенты, которые, правда, еще нужно кому-то продать. К счастью, Регина с Викой выполнили мою просьбу и прислали целый отчет сведений об Академии. Так что у меня была карта с пометками, одна из которых довольно толсто намекала на магазин с любимыми духами Регины и ювелирной с пометкой о шикарном золотом кольце от какого-то известного бренда. Намеки были настолько явными, что отдельной припиской стояли размеры, которые нужно купить. Но это чуть позже. Сначала надо найти жилье. На первое время я выбрал квартал неподалеку от лесопарка. Цены там были вполне уместные, а близость к природе была нужна для выгула куницы и кота. Демоны предпочитали свежий воздух, траву и деревья к каменным стенам и асфальту. Я выбрал просторную квартиру с видом на этот самый лесопарк. Для начала то, что нужно. Денег хватало на неделю проживания. А потом, если захочу, подберу что-нибудь получше. Быстро скинув вещи, я тут же отправился на разведку. Марию оставил располагаться на новом месте, проверить все на наличие чужих заклинаний и поставить свои. Безопасность являлась одной из самых важных частей моего пребывания. Снова обратился к инструкции девчонок. Академгородок, по их данным, разделялся на зоны влияния, что-то вроде территорий, которые различные мафиозные группировки делили между собой. Нейтральной оставалась только территория самой Академии с учебными корпусами. Там стычки и прямые столкновения были запрещены. А вот вне этой территории. Север находился под контролем клана Арасовых. Это был княжеский род, по крови близкий к самому императору, что делало их моими явными противниками. Конечно, под руководством Арасовых там рулили несколько более мелких кланов, заключивших союз между собой. Север был чем-то вроде элитного района студгородка, потому что там находилось самое большое количество особняков, которые, к тому же, почти все были в собственности, а не сдавались в аренду. В общем, мажоры. Запад подчинялся клану Медведевых. Это тоже был княжеский клан с малой долей крови императорской семьи, менее влиятельный, чем расовый, но славящийся своими боевыми магами. Соколовы, впрочем, были их главными соперниками. Глава рода Медведевых тоже считался грозным генералом, и их соперничество с Григорием заставляло врагов империи дрожать от страха. Так что Запад мне тоже вряд ли будет рад, но и Стасу там союзников не сыскать. Стас с Вороновыми, кстати, жили в южной части. Соколовы там считались одним из самых влиятельных родов. Но так как почти весь клан настроен против меня, находиться там было опасно. Слишком много недоброжелателей. А вот восточная часть города была куда более вольной. Тут делили власть Апраксины, Вильнёвы и барабанная дробь союза Юнусовых с Залесскими. Они тоже разделили восток на части, но границы, как и их дрязги, меня не особо интересовали. К тому же Майдель и Раль будут жить неподалеку и усилят наши позиции. Так что скоро все это будет моим. А для начала мне следовало найти источник заработка. Это было первостепенной задачей, потому что главарь района без крыши над головой звучит не очень внушающе. И я отправился к воротам. Еще одно достоинство восточной части города, помимо слабой власти — выход в приграничные территории диких земель. Студенты набирались там опыта, добывали ресурсы и зарабатывали репутацию. В отдельное от занятий время, конечно. Вот только оставалась одна небольшая проблема. «Не пущу! Прочь с глаз моих, пока на шевроне три полосы не получишь!» Старый усатый привратник Иван Васильевич Зыков громко хлопнул кулаком по столу, отчего стопки бумаг немного поехали. В дикие земли выпускали только студентов третьего курса, прошедших специальную подготовку. Вот только мне столько времени ждать было некогда. «Да я уже в норе бывал дважды!» Моему возмущению не было предела. «Ага, а я с княжной кувыркался. Будем еще фантазиями мериться, или ты оставишь меня в покое, малец?» Зыков был седым, довольно грозного вида. На его лице и на лысеющей макушке красовались многочисленные шрамы. А вид в целом, как и поведение, намекали на богатое боевое прошлое. Я открыл карточку, посвященную ему Регине, и чертыхнулся. Там была пометка «Старый вредный хрыч». Замечательно. Просто, мать его, охрененно. И что мне теперь делать? Напрямую ничего добиться не получится, это я понял сразу. Поэтому вышел из КПП, направился в кафе, отмеченное Викой, и по дороге принялся думать. Что же делать? Что же делать? Кроме охоты, конечно, можно было найти и другую работу. Вакансий для детей обедневших аристократов было в достатке, однако ни одна из них не позволила бы мне достичь цели. Мне нужен доступ к ресурсам. Прямой. А для этого нужно убедить Зыкова выписать мне пропуск. И не только мне. Колян тоже еще не на третьем курсе. А он мне понадобится в диких землях. Сам бы я, может, и пробрался через тень. Но стена была напичкана самыми разными защитными и сигнальными заклинаниями, так что это было довольно опасно. Уже присев за столик в кафе и заказав небольшой перекус, я вдруг зловеще улыбнулся. «Эх, Иван Васильевич, я ж хотел по-хорошему. Что ж вы так со мной?» Нет, ничего криминального я с ним делать не собирался. Все-таки хрыч выполнял свою работу только и всего. Все будет куда аккуратнее.